Хихих, великая скрижаль, сосредоточение истинной истории в одном месте уже существует. Удивительно, обычно к подобному стремятся тысячелетия, но чтобы вот так быстро, нет, определенно нет, скорее всего это кусочек истинной истории, но никак не полноценное сокровище, что в принципе, уже само по себе, заслуживает некоторой похвалы. Не думал, что такие вещи могут существовать. Вот так всегда, Макото, раз, и происходит что-то, о чем ты совершенно не знал и даже не догадывался. Эх, они шли не торопясь, из-за чего их путь длится вот уже добрые 20 минут. Знаешь, я довольно редко кому могу задать один единственный вопрос, и как мне кажется, ты весьма сообразительный юноша. Что скажешь, окажешь честь и утолишь мое маленькое любопытство. Если это не вопрос о том, как из грязи сделать золото, то, конечно, почему нет? Хеда флегматично пожал плечами. Но давайте сначала перенесемся в другой корпус. Они как раз находились на третьем этаже в транспортировочном отделе, в огромном помещении, идеально белоснежного оттенка, чей пол был полностью покрыт всевозможными печатями переноса. Хоть они и весьма универсальны, но все еще требуют некоторой индивидуальности. О, право слово, старику просто захотелось поболтать. Сделав позерский щелчок пальцев, директор плавно показал рукой на мгновенно раскрывшийся проходной проем портала, в глубине которого как раз находилась доска с расписанием четвертого курса продвинутой магии. Не нужно никуда ходить. Через метки нам бы пришлось еще немного поплутать, но к моему глубокому сожалению у меня осталось не слишком-то много времени на свободные прогулки без какого-либо дела. Хорошо, я иду следом за вами. Итак, он оказался прав. Такомия слуга Ромеро, и на данный момент он пытался выставить его чемпиона в максимально хорошем свете. Ну что ж, пока что, он не нашел никаких нареканий. Пока не нашел. Его прохождение через портал, открытый Рашимоном, вызвал вполне ожидаемую реакцию. В тот момент, когда он перешел грань между двумя точками, Такомия сморщился словно бы от неожиданной, но очень мощной зубной боли. Резкий откат магических сил не должен быть приятным по определению, ведь в отличие от Маджа, директор использовал свой собственный запас сил, а не дополнительный резерв, подключаемый Академией. Дети тратят, Академия восполняет, тем самым усиливая энергообороты развития магических каналов студентов, просто и эффективно. Всего каких-то два шага и вот, они находятся в корпусе ведьм. «Итак, что вы хотели у меня спросить?» – спросил Хеда, слегка повернув голову в сторону своего спутника. «Как и у вас, у меня присутствует одно важное дело. Тебе нравятся светленькие или темненькие?» Сказав это, директор состроил максимально вожделенное лицо, на которое был способен. «Я понимаю, как это глупо звучит, но это так важно. Мне нравится солнечное сияние, так что определенно мне по вкусу носители яркого цвета волос. Если это все, то прошу прощения». Его взгляд быстро нашел нужный кабинет. «Но мне пора». «Стой, Макото, подожди, я же пошутил. Неужели ты посчитал этот глупый вопрос чем-то действительно важным?» Хм. Подросток смерил своего собеседника оценивающим взглядом. «Трудно сказать. Брось, Хеда. Ух». Рашимон раздраженно почесал гриву зеленых волос. «Так, насчет моего вопроса. Готов? Только его и жду. Если бы тебе далась великая возможность лично встретиться с Ромеро, то что бы ты сделал?» «Пожалуй». Слегка расфокусировав свой зрачок, Хеда медленно обвел взглядом коридор, в котором присутствовали лишь они вдвоем. «Я бы ее обнял и сказал: спасибо. Эхих, из всех четырех человек, которым я задавал этот вопрос, твоей действительно выделился во всей красе, ха-ха. Позволь спросить, почему? Вы сказали один вопрос. Если мне когда-нибудь удастся встретиться с ней, то я скажу ей и только ей, почему совершил нечто подобное. До свидания. Ты действительно необычный собеседник, Хеда Макото. Что ж, если вы встретитесь, постарайся быть немного сдержанным. Поговаривают, что великий дух весьма и весьма строгих нравов. Я учту». Он понимал, что сказал это в пустоту, так как директор решил попросту эффектно исчезнуть, дабы ему пришлось глупо озираться в тщетных попытках понять, куда делся Такомия Рашимон, глупый короткоживущий. «Когда мы встретимся, я обязательно тебе расскажу, Ромеро, будь уверена». Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Для тех, кто хочет поддерживать автора ежемесячно, не превышая 100 рублей. Станьте моим патреоном по подписке за доллар. https://www.patreon.com/0ist. Так вы поможете писать мне все больше и больше. Глава 19. Кажется, Ромеро наконец поняла, кто именно находится в Академии под ее патронажем, что в принципе не удивительно, но заставляет задуматься о такой медлительности. С таким же успехом, через еще один небольшой промежуток времени, его чемпион навряд ли сможет заметить врага даже под своим обеденным столом. Вот только непонятно, почему она еще не прибыла лично. Наконец-то смогла обрести терпение? Нет, отпадает сразу, ведь это не просто бред, а нечто хуже. Итак, Такамия скорее всего, только, что отправился на отчет к своей хозяйке и в ближайшее время можно ожидать появления Ромеро, вот только, как скоро это произойдет. Но эти мысли лучше отложить на потом, сейчас. Самое главное, это решить вопрос с Кувкумаджа. Необходимо в срочном порядке провести с ней ночь, и самое ужасное в том, что за все время тесного общения с демонессами, ни одна из них так и не сказала, как именно стоит начать разговор, чтобы в итоге направить устное общение в телесное. Ведь это ужасный недостаток. Хотя, ведьма тоже участвует в неизвестном споре, и раз она просила фото во время поцелуя в качестве доказательства для неизвестных, то почему бы просто не воспользоваться этой ситуацией? Да, верно. Именно так он и сделает, а позже призовет более подходящего демона, который точно поможет ему разобраться в людских отношениях. Отлично. Ау, кажется, он чуть было не упустил один момент. Обещание, данное Серафолу, скорее всего, она довольно скоро даст о себе знать, а потому, нужно завершить все условия спора как можно раньше. Итак, сейчас у Маджа оканчивается второй урок и с промежутком в 40 минут, следом начнется астрономия. А для того, чтобы вовремя успеть на следующий урок, она должна потратить 10 минут, но это при условии, что она будет передвигаться с небольшой скоростью. Если же она предпочтет быстрый способ, то ей понадобится не больше 4. Но не решит ли она направиться куда-нибудь в другое место, все-таки... Кувкумаджа имеет другие интересы помимо получения знания и, скорее всего, могла направиться в неизвестное место вместе со своими друзьями. Что ж, ему все равно остается только один единственный вариант действий – ждать прибытия его девушки. Хотя, если учитывать слова Серафолу, то уже, бывший, до самого 207-го кабинета оставалось всего лишь 15 метров, в общей сложности, если не учитывать повороты. И он как раз добрался до первого из трех, как его внезапно не позвал незнакомый, женский голос. Макото. Его шаг слегка замедлился для того, чтобы удостовериться, что зовут именно его. Хеда Макото. Как выяснилось, звали все-таки именно его. Но зачем, повернувшись на голос неизвестный, ему предстала незнакомая ему обладательница длинных, розовых волос, доходящих ей до самой талии. Незнакомка обладала ярко выраженной красной радужкой и небольшой родинкой под правым глазом. К тому же, она возвышалась над ним на добрые полторы головы, из-за чего он чуть было глупо не уставился в вырез ее сиреневого платья, чего было бы весьма трудно избежать при его 165 сантиметрах роста. Надо признать, что тело девушки было очень зрелым, можно сказать, что в некоторых местах она была ничуть не хуже той же Венеланы Гримари, а это весьма, и весьма впечатляет. Стоит заметить, что его секундное замешательство, из-за разницы в росте, не осталось незамеченным его новой собеседницей, что весьма начинало интриговать на разговор, а не просто обойти незнакомое лицо стороной, как он предпочитал поступать ранее. Мы знакомы, быть может, она и весьма красива, но кто мешает скрываться под этим лицом злобному разуму полного ненависти и зависти ко всем окружающим? Венелана не обладала чем-то подобным на момент их встречи, но это не помешало быть ей, наглой лгуньей. О, нет! «Конечно нет, извини, пожалуйста». Незнакомка посмотрела на него извиняющимся взглядом, что выглядело достаточно интересно, учитывая ее глаза. «Мое имя Мисла Макта, я учусь на 6-м курсе факультета продвинутой магии. Ты же, Хеда Макта, четверокурсник, учащийся на факультете боевого потенциала и подавления, не так ли?» «Допустим». На его слова Мисла едва заметно вздрогнула, словно бы совершенно не ожидала его реакции. «Интересно, а не попыталась ли она создавать некий магический трюк, пока они разговаривают, настолько ничтожный, что он просто не в силах преодолеть его пассивную защиту, а он сам просто посчитал бы фокус девушки фоновым заклинанием стен Академии? Будет нехорошо, если он ошибся, Макта определенно не та, к кто сможет пережить вспышку его гнева, и что с того, аох, понимаешь, ее взгляд панически забегал из стороны в сторону, ты бы не мог прийти на одну встречу, что, если это попытка завести его в западню ради забавы старшекурсника, то Хеда мог лишь надеяться на то, что она понимает, насколько жалкой выглядит эта попытка, вот только он не успел сказать и слова в попытке вызнать что-то еще, как у его новой знакомой явно сломался замок на ее языке. «Пожалуйста, прости, но ты бы не мог прийти, моя лучшая подруга засматривается на тебя вот уже добрые 2 года, так и не решаясь к тебе подойти, просто, мне несколько больно смотреть на ее нерешительность, и я решила вмешаться, хотя бы поговори с ней, и ты поймешь, что она замечательная девушка, только прошу тебя, не будь с ней грубым, ведь она очень ранима, и ты, как ее ближайший друг, решила за нее, все взять в свои руки, я правильно тебя понял». «Конечно, я же именно так и сказала». Она подарила ему улыбку, словно бы разговаривает с ребенком, что пытается казаться умным. «Ничего, сейчас она поймет. Значит, что твоя подруга совершенно не обидится на то, что ты грубо влезла в ее жизнь, глубже, чем следовало бы. Ну что ты?» Прекрасная красота улыбка Мислы слегка треснула и начала плавно превращаться в растерянное удивление. «С чего бы ей? Хочешь, я познакомлю тебя с одним своим знакомым? Я не в курсе, понравишься ли он тебе, но как мне кажется, твоя внешность его идеально устроит». «Ну так как?» Теперь она не улыбалась, а нет, сейчас все было наоборот. Теперь Макта сложила руки прямо под свою выдающуюся грудь и смотрела на него с плохо скрываемым гневом, чей уровень рос с каждой секундой их зрительного контакта. «Какие красивые сережки, кажется, это Ангх, символ вечной жизни Египта. Любопытно». После этих слов злость девушки начала стремительно угасать, сменяясь тихо подкрадывающимся страхом. «Божественный жрец, я так редко встречаю вас. Знаешь, по-хорошему, за твои слова я должна дать тебе пощечину и была бы в своем праве. Я пришла к тебе с искренней. Твоя просьба не была искренней». Хеда равнодушно встретил взгляд багровой радужки. «Тебя попросили или скорее приказали найти меня. Ты пришла не по собственной инициативе, хотя и не буду отрицать, некая доля интереса у тебя есть». Улыбка, что смогла восстановиться, вновь была испорчена, и в этот раз ее губы сомкнулись в одну тонкую линию, ладони плотно сжаты в кулаки, она была напряжена, сильно напряжена. «Хм, менталист, я удивлена». Мисла смерила его равнодушным взглядом столько интереса. «Но все-таки, было бы очень хорошо, если ты придешь туда, куда я тебя прошу. Заметь, пока, прошу». Она замерла. Свою работу продолжали лишь жизненно важные органы для сохранения жизнедеятельности. Макта ощущала доселение, испытываемое ей чувство пресса на каждую точку ее тела, словно бы она была полностью закована в камень, который продолжал сдавливать ее все сильнее и сильнее. «Я подумаю. Заметь, пока еще ничего не решено». Медленно пройдя мимо замершей шестикурсницы, он неторопливо продолжил свой путь вплоть до того, как скрылся за поворотом и услышал резкий вдох своей новой знакомой. И все-таки, надо было быть несколько мягче, но вот его душевный настрой явно сбивает его с правильной линии поведения. С другой стороны, она посмела что-то требовать. Как оказалось, странности не спешили на этом заканчиваться. Едва он успел преодолеть последний поворот, как его взгляду предстала картина того, как Кувку Маджа и его сосед Шрайн что-то весьма оживленно обсуждали, если точнее, то именно Кафуку был тем, кто говорил больше всего, к явному неудовольствию Маджа. И что мы имеем? Кицуне, с которым он заключил спор, сейчас разговаривает с ключевой деталью завершения его обязательств перед духом, и судя по магическому накопителю в руках девушки, скорее всего, ушлый дух пытается с ней о чем-то договориться. Замечательно, глупый дух вздумал опуститься до мухляжа. Спустя каких-то 5 секунд, Шрайн ожидаемо заметил направленный на него взгляд, чтобы затем, осмотрев себя, близко находящегося к Кувку Маджа, предполагаемой девушкой его соседа, с явно подаренным накопителем в руках, осознал то, как именно он выглядит со стороны, и в итоге опрометью бросился прочь в неизвестном направлении. Вполне возможно, что на свои занятия. Глупый трус. Подойдя к удивленной девушке неторопливой походкой, Хеда осмотрел подарок его соседа в руках девушки и лишь затем заговорил. «Здравствуй». Его губы слегка изогнулись в слабой подобии улыбки. «Как идут твои дела?» Видимо, ей показалось, что его взгляд был несколько злым, из-за чего она испуганно спрятала синий камень себе за спину. «Привет, Макото». Несмотря на явно испытываемую ей панику, Макото начал отчетливо ощущать зарождающуюся похоть ведьмы. «Давненько не виделись, хихих. Я надеялась, что ты позвонишь мне, но то, что ты решил прийти сам, это подкупает. Это хорошо, но все же, как ты поживаешь? Как идут твои дела?» «Да дела», ее взгляд быстро метнулся к своему плечу и обратно. «Все просто отлично. Практически минуту назад пообщалась с твоим соседом по комнате. Он забавный, ха-ха. Просил оказать ему одну услугу и только. Вот как, и что он хотел? Если это не ваш секрет, конечно же. Макото, он хотел того, что могут дать только ведьмы. Так что, извини, ничего не могу сказать, но я могу и передумать». Брови подростка медленно поднялись наверх. На секунду он даже успел разозлиться на нее за совершенное предательство, но был вынужден немедленно успокоиться, так как ему нужно было также поступить не самым лучшим образом по отношению к самой ведьме. И вот теперь она сама намекает ему на близость. Последнее время с ним начинают происходить действительно странные события. «Чего бы ты хотела?» От его слов зрачки девушки слегка расширились в осознании слов Хеда, и на ее устах плавно расцвела предвкушающая улыбка. Стрельнув взглядом в сторону кабинета астрономии, она тихо усмехнулась и затем вновь вернула свое внимание Макото. «Ты бы хотел сходить ко мне в гости, я бы угостила тебя чаем. А как же занятия?» Ничего, от обуреваемых ее эмоций, взгляд ведьмы практически сиял от предвкушения. «Денек-другой не сделает ничего плохого, поспешим. Их путь не слишком быстрым, ведь для того, чтобы добраться до общежития ведьм, нужно как следует постараться и без того, кто знает дорогу, а также, необходимые пароли. Глупец рискует заблудиться еще в самом начале своего пути. Они же добрались до цели всего за каких-то полчаса, и вот, они находятся в подземном комплексе со всеми необходимыми условиями даже для самой капризной ведьмы. Девушка столь сильно стремилась получить свое, из-за чего прямо-таки тащила его за руку, лишь бы скорее добраться до своей комнаты. Первый этаж сменился вторым, а затем и вовсе наступил долгожданный, минус пятый этаж, расположенный среди цветочного сада. Поворот направо, недолгий путь по бархатному коридору, и вот, они наконец оказались возле комнаты под номером 24. «Мы здесь». Убрав спавшую прядь синих волос за ухо, она взглянула на него с едва сдерживаемой, победной ухмылкой. «Скорее, проходи». Она даже не успела открыть магический замок, как Хеда решил его бесцеремонно проигнорировать несущественное препятствие, банально уничтожив главные контуры защитных чар и при этом не потревожив сигнальные метки Академии. Естественно, это не укрылось от удивленно воскликнувшей девушки, как Маджа тут же втолкнули в ее комнату и лишь просто закрыли дверь без всякого замка. «Как давно ты этого хочешь?» Хеда задал свой вопрос, чтобы затем сразу приступить к легким поцелуям чувствительной шеи своей партнерши. «Тот самый момент, когда мы впервые встретились, он был не случайным, не так ли?» Его рука плавно забралась под клетчатую юбку, прямиком во влажные трусики ведьмы. «Скажи мне, умх!» К своему шоку, Кувку не могла вымолвить и слова из-за удовольствия, что захватило ее тело и разум, заставляя кричать от наслаждения каждую клеточку организма ведьмы. «Икх! Ну же!» Пальцы Хеда начали плавно двигаться в киске Маджа в поисках наиболее чувствительных мест, из-за чего за каких-то пару минут по его руке уже начали струиться маленькие капельки любовного сока прямиком из вагины перевозбужденной ведьмы. «Поговори со мной, Маджа, мы же еще даже не начали». Она пыталась. Собравшись с духом, Кувку уже было набрала воздуха для ответа, как пальцы Макото вновь начали совершать с ней нечто невообразимое. С легкостью найдя ее слабое место, Хеда плавно ласкал ее киску и при этом, словно бы издеваясь над ней, начал вливать в нее духовную энергию, что влияет на развитие магических сил самым положительным образом, особенно у ведьм. В ее же случае, из-за созданных ей печатей, эффект увеличен как минимум в 4 раза. 4 минуты. Подумать только, каких-то 4 минуты. Ровно столько потребовалось, чтобы она кончила лишь от пальцев своего любовника, по причине чего из ее горла смог вырваться лишь крик удовольствия. «Махаа». Кувку пыталась произнести его имя, старалась изо всех сил, но ей было слишком хорошо. Она совсем не сопротивлялась, когда Макото с легкостью снял с нее синий, форменный пиджак и избавил от юбки, из-за чего на ней оставались лишь колготки и нижнее белье. Учитывая старания Хеда, то видно ненадолго. «Пэ, пожалуйста, не стоит». Тихий шепот подростка набатом ударил по слуху ведьмы, полностью лишив ее ноги всяких сил, из-за чего она едва не свалилась на пол, но благодаря вовремя подхватившему Макота, ведьма все так же оставалась в его объятиях. «Скоро, совсем скоро я овладею твоим прекрасным телом, и ты почувствуешь заслуженное удовольствие». В ответ на слова Хеда, Маджа смогла лишь рассмеяться глупым смехом, ей было слишком хорошо, она совершенно не хотела думать. Но те обрывки сознания, что еще продолжали работать, набатом кричали ей о том, кто теперь стал жертвой в ее паутине. С ней игрались, забавлялись с реакцией организма, ее собственное тело слушалось постороннего, ни разума самой ведьмы, нет. И как же ей было наплевать, то, что с ней делал Макота, было восхитительно. Неожиданный шлепок по ее попке заставил ведьму вздрогнуть всем телом от молниеносно пробежавшего удовольствия по всему телу девушки. Всего лишь касание, он же еще ничего с ней не сделал, только трогает. Почему она едва-едва удерживает себя в сознании? «Где твоя постель?» Макота задал этот вопрос, удерживая девушку за талию одной рукой, в то время как другой, он держал ее за подбородок, чтобы она могла видеть, что именно он ей показывает. Да, в какой-то степени ему было без особой разницы, где именно заняться сексом с озабоченной ведьмой, но не портить же постель незнакомой девушки. В конце концов, он в гостях, в самом помещении, помимо изобилирующего зеленого цвета на стенах, по комнате было разбросано огромное множество плюшевых игрушек в виде всевозможных зайцев, а также, к некоторому удивлению самого подростка, большое разнообразие журналов с полуобнаженными мужчинами и подростками практически любого типа. Что ж, женская комната, не ему решать, какими должны быть увлечения у двух молодых ведьмочек. Касаемо самой Кувку, то все, что она продолжала делать, так это все так же глупо посмеиваться и подыгрывать ему бедрами в такт движения его пальцев с безостановочными попытками облизать удерживающую ее голову ладонь. К сожалению, ему пришлось самолично угадывать, где именно находится кровать девушки, и с учетом того, что обе постели выглядели практически одинаково, задачка повышала свой уровень с чего-то легкого до средних размеров проблемы. «Ну же, без тебя не справиться, а иначе я прекращу». В тот же миг, его пальцы действительно прекратили ласкать лоно ведьмы, из-за чего она моментально начала болезненно постановать, словно бы девушка действительно испытывала физическую боль от утраты. «Просто укажи, и мы немедленно продолжим. Ну же, Маджа, все зависит только от тебя». Тяжело дыша, ведьма подняла свой расфокусированный взгляд и попыталась осмотреться. С некоторым трудом, девушка смогла понять, где находится ее кровать, и все, что она смогла сделать после, это сделать едва заметный кивок головой в правую сторону. «Умница». Повернув к себе что-то недоумевающе мямлящую ведьму, Хеда жадно припал к ее раскрытым губам, моментально захватывая ее язык в плен поцелуя. В этот раз именно ему предстояло вести, а это значит, что именно он должен приложить максимум усилий для того, чтобы удовлетворить похоть кого-то наподобие Кувку Маджа. Но вот то, как легко она поддается на ласки, начинало вызывать ряд странных вопросов, но Хеда решил попросту отбросить их на застенки разума до момента, как они могут пригодиться. Одновременно с тем, как он исследовал податливый ротик ведьмы, Макота неторопливо нес девушку прямиком постели, и стоило им наконец-то оказаться рядом, как подросток грубо усадил ее на кровать. Он лишь планировал немного привести ведьму в чувство, как его взгляд заметил торчащую, небольшую бумажку телесного цвета, торчащую из чашечки лифа. «Что это тут у нас?» Стоило ему протянуть руку за запиской, как взгляд девушки на секунду прояснился, и она даже было попыталась потянуться за бумагой, но была остановлена ладонью, уткнувшуюся прямиком в ее лоб. «Не волнуйся». Ладонь нежно погладила синий водопад волос. «Я посмотрю сам. Но для начала, давай кое-что сделаем». Слегка придерживая мизинцем и безымянным пальцем любопытную находку, свободными пальцами, он расстегнул пуговицу на своих штанах, а затем раскрыл и молнию, тем самым выпуская на волю свой член. Как и прежде, вначале, его пенис несколько мал в размерах, но стоит ему только уделить немного женского внимания, как они моментально получают заслуженную награду. Итак, посмотрим. Вначале, маленькая головка лишь коснулась губ девушки, как она практически тут же попыталась отринуть от его члена куда-нибудь в сторону, но стоило ей только обратить внимание на то, как пенис Хеда начинал стремительно наливаться кровью и силой, моментально прекратила всякие попытки уйти прочь. Она бездействовала лишь секунду, этого было более чем достаточно, чтобы головка его члена моментально проникла в нежный ротик несопротивляющейся девушки. Вначале Хеда дал ей привыкнуть к размеру его члена, так как было видно, что Маджа с трудом справляется даже лишь с одной головкой. Но даже несмотря на свои не совсем вменяемое состояние, ведьма не спешила терять позиции и теперь старательно вылизывала кончик его пениса. Хмыкнув на открывшееся зрелище, подросток вновь вернул свое внимание к содержанию небольшого письма, банально начав читать его вслух под влажный звук работающего язычка ведьмы. «Дорогой, Кувку, надеюсь, что с твоим самочувствием все хорошо». Он не смог сдержаться от насмешливого хмыка и краем глаза взглянул на девушку, что с упоением пыталась вобрать его член себе в ротик. «Как ты знаешь, только мы, ведьмы, как никто понимаем суть сохранения запасов магических сил». Начало сообщения определенно было каким-то витиеватым вступлением, которое совсем не подходит Маджа, а потому он начал едва-едва помогать ведьме бедрами, тем самым начав потихоньку входить в ее рот с каждым последующим толчком. «Разумеется, мы знаем о твоей небольшой проблеме с призывом необходимого для тебя протектора и разделяем с тобой всю ту тяжесть предстоящей для тебя работы, но и ты должен понять точно так же, как и мы тебя». Звуки того, как Кувку самозабвенно пытается заглотнуть член и при этом не упустить его выделений, разносится по помещению вот уже добрых 3 минуты, и естественно ведьма начала показывать успехи. С каждым толчком его бедер, она могла заглотить вот уже добрую половину, что было весьма сложно, ведь размер его пениса был в какой-то степени анатомически невозможным для его возраста, но все равно реализованы им по наускиванию демонов, и теперь Маджа каждый раз вынуждена переживать своеобразную борьбу с его 14 сантиметрами, вот только, как он и говорил ранее, оставалось ровно столько же. По крайней мере, глядя на потуги Маджа, теперь он с уверенностью мог сказать, что демоны сейчас гораздо более проворливые в некоторых моментах, нежели люди, но ничего, всему свое время. То, что ты хочешь получить от нас, должно иметь сопоставимую награду, согласно нашим усилиям, и если ты сможешь выполнить нашу маленькую просьбу, то ты получишь не один жалкий накопитель, а целых 3 из куда большей емкостью, чем ты просил ранее. Шмавк, слюрп. Пожалуй, это единственное, что он мог услышать от девушки, полностью потерявшейся в своих ощущениях, о чем недвусмысленно намекали полностью расслабленные руки ведьмы, которые колыхались в такт работы горла девушки. Да, его размер был несомненно велик для ротика ведьмы, но она не бросала своих попыток взять в себя больше, чем она способна принять. Хотя, глядя на состояние Маджа, по сути, он сам попросту насаживает ее ротик прямиком на свой член, изредка давая ей набрать воздуха на некоторое время, из-за чего его выделения уже давным-давно запачкали как саму ведьму, так и кровать, на которой она находилась, и это если не обращать внимания на сиреневый ковер. «Ну же, Маджа, будь раскрепощенной, не стесняйся». Убрав руку с ее головы, Хеда высвободил свой член из горла ведьмы и теперь просто положил его на лицо тяжело дышащей девушки. «Неужели тебе не хочется еще? Ну же, не стесняйся». Пробормотав неразборчивый, но явно счастливый ответ на его слова, ведьма начала водить лицом по всей длине его пениса, словно бы гладя его и тем самым уговаривая любить ее. Со стороны это даже выглядело забавно, но не отвлекало от мелких, но важных действий. Его ранее освободившаяся рука теперь уже потянулась к задорно торчащему соску ее груди небольшого размера. Иначе как их назвать, если они не имели хотя бы половины объема груди Серафолу? Кажется, это все-таки второй размер. Стоило ему только сжать сверхчувствительную часть ее кожи, как девушка незамедлительно застонала в голос, тем самым говоря, что он делает все правильно. После чего она с жадностью обратила свое внимание к его яйцам, начав тщательно вылизывать каждый сантиметр его семенных органов, не смея пропускать ни единого миллиметра. Глядя на ее старания, Хеда оставалось только стимулировать ее в некоторые моменты, чтобы она продолжала соблюдать меры, когда ее иной раз заносило и девушка пыталась взять в рот одно из его яиц, как обычно забывая о небольшой проблеме в виде своих зубов. Оттягивая или слегка подкручивая ее сосок, он продолжал контролировать неугомонный напор Маджа, порой, все же допуская некоторый выход за рамки. Интересно, что же тут написано дальше? Продолжая играться с отзывчивым телом девушки, он вновь вернул свое внимание к тексту. «Конечно, ты бы мог придумать награду согласно своим меркам, но знай, мы разные. А посему, Кафуку Шрайн, будь добр, после того, как ты возьмешь это письмо из рук Кувку Маджа, Попроси Хедамаката прийти в 102-ю комнату общежития ведьм. Мы обо всем договорились, его пропустят, все, что потребуется от самого Хеда, это представиться и прибыть к нам в гости. Дальнейшее, тебя не касается, но мы гарантируем, что на следующий же день, ты моментально получаешь обещанную награду. Стоило ему только закончить читать небольшое послание, как он только сейчас обратил внимание на то, что просто-напросто, грубо насилует горло совершенно не сопротивляющейся ведьмы, и в этот раз, она принимала его член полностью до самого основания, так что каждый раз она слегка тыкала лобок подростка своим носиком. Он немедленно одернул ее от своего члена, из-за чего обессилевшая девушка немедля упала на постель. «Я могу только догадываться, как ты оказалась знакома с моим соседом, но как я погляжу, ты была лишь простым связным и не была в курсе содержимого, не так ли?» Подойдя ближе к постели, он навис прямиком над ведьмой, чье лицо было полностью перепачкано в его сперме. «Что ж, если ты согласишься повторить свою небольшую роль в виде посредника, то я обещаю тебе, что приложу максимум старания для того, чтобы ты как следует запомнила эту ночь». Она явно что-то пыталась ему сказать, но из-за тяжелой одышки и того, что ее мимику невозможно было разглядеть по понятным причинам, щелчком пальцев Хеда вернул ее телу идеальную чистоту, вместе с тем, избавив Маджи от остатков ее одежды. «Да-да, я согласна», — ведьма наконец смогла произнести эти слова, пока он неторопливо складывал свою одежду на постель соседки Кувку. «Уж там они точно никак не окажутся, так что с его одеждой ничего не должно случиться». «Согласна, это хорошо». Подросток начал осторожно переворачивать удивленную девушку на живот, чтобы в итоге приподнять ее попку повыше. «Это просто замечательно. К сожалению, в своей нынешней форме, потенциал Кувку Маджи не устраивает Маката для того, чтобы завести с ней ребенка, а потому финишировать нужно в другое место. Благо, как он заметил, попка ведьмы не была девственна и имела некоторый опыт общения с мужчинами. Это даже к лучшему». Хлопнув напоследок по ее упругой ягодице, Маката подставил кончик своего члена сочащейся любовным соком киски возбужденной девушки, после чего слегка поводил им по пухленьким губам вагины, дабы как следует смазать свой пенис. «Сначала мы попробуем с тобой что-то необычное, но потом мы, разумеется, вернемся с тобой к главному блюду». Убедившись в том, что он получил достаточно смазки, он подставил головку члена прямиком к ее дрожащему колечку ануса. Че что, это были последние осмысленные слова Кувку Маджи на всю оставшуюся ночь, так как стоило только начать члену проникать в ее попку, как разум ведьмы немедленно оказался потоплен под огромными волнами сумасшедшего удовольствия. Толчок, хах, ты шаша. Подросток практически вдавил девушку в постель и сразу же поспешил припасть к ее нежной шее. «Не надо так кричать». Сказав это, Маката приступил к неторопливым поцелуям чувствительной шеи, и с каждым соприкосновением его губ с нежной кожей, его бедра совершали свой очередной толчок, тем самым отправляя разум Маджи во все большие незабытия, оставляя после себя лишь жалкие и грубые инстинкты к спариванию, условно у какого-то животного. Толчок, ах, в этот раз его член смог погрузить уже на целую половину. Толчок, чуть больше. Колечко ее ануса было невероятно тугим, ровно точно так же, как и нутро ее попки, что с силой сжимало его член, словно с натугой пытаясь немедленно выдать из него хоть каплю его семени в качестве награды. Толчок, кхих, умница, ты просто молодец, мы почти, что смогли, Маджи. Толчок, ааха, он смог, ему удалось войти в нее на всю длину его пениса, что даже для него было несколько трудно. Хеда перевернулся на спину, не забыв прижать едва соображающую ведьму к себе, чтобы она оказалась прямиком на нем. Как он и предполагал, судя по тому, какой мокрой оказалось одеяло, она кончила уже очень много раз. Слегка пошевелив своими бедрами, он без труда заметил выпирающий бугорок на животе девушки. Естественно, ведь своим вмешательством он на некоторое время слегка сместил ее внутренности. Ну да ничего, ей понравится. Новый толчок его бедер вызвал повторную, бурную реакцию, и девушка незамедлительно испустила тугую струю из своей киски, словно бы прямиком из брандспойта. Что ж, видимо, достигнут очередной, бешеный оргазм его партнерши. Как это было неприятно признавать, но в постели с демоном было несколько свободней. Слегка задрав руками попку девушки, он начал неторопливо увеличивать темп своих бедер, проникая в анус своей партнерши все быстрее и быстрее, глубже и глубже. Из-за того, что происходило с ее попкой. Ротик Маджи не закрывался ни на одну секунду, то и дело постоянно выкрикивая радостные стоны наслаждения, изредка совершая неудачные попытки произнести имя подростка вплоть до того момента, как сам Хеда наконец не финишировал прямиком в кишечник ведьмы, отчего ее животик слегка вздулся из-за большого количества семени внутри нее. Выйдя из попки Маджа, подросток ощутил, как из широко раскрытого ануса ведьмы на него самого начало выливаться его все еще теплое семя прямиком ему на ноги. Что ж, он хорошо постарался, ты просто молодец. Завладев ее языком, что свисал прямиком из раскрытого рта, Макото начал неторопливо играться с ротиком ведьмы, находящейся в банальной отключке по вине свалившейся на нее тонны эйфории. А теперь, использовав слабое воздействие, он заставил разум девушки вновь прийти в себя, как ей тут же предстало зрелище того, как член Хеда упирается прямиком во вход в ее киску. «Я сделаю то, что обещал». Плавно раздвинув ноги девушки в стороны, он на секунду прислушался к бессмысленному лепетанию ведьмы о его члене. Значит, оставалось только не разочаровать девушку, раз его так просит. Ее вагина была невероятно мокрой, так что она была более чем готова к его члену. «Будь умницей, Маджа». Он начал медленно-медленно погружаться в ее нутро под сладкий крик наслаждения ведьмы, чей голос становился громче с ее каждым вздохом. А да, ей больше чем просто нравилось, она была в самом настоящем восторге от его члена. «Умница, умница». Стоило же ему наконец достигнуть ее матки, как, казалось бы, пиковая форма экстаза девушки смогла взять новую ступень. Она кричала столь сильно, столь страстно, что ее стоны должны были услышать даже соседи, спящие под чарами тишины. С каждым поцелуем головки его члена с ее трепещущей маткой, ведьма издавала восторженно сумасшедший возглас. «Да-да-да-да-ах!» Определенно, до сего момента она еще никогда прежде не испытывала ничего подобного, так что свое обещание перед Маджа можно смело считать выполненным. Вот только лично он пока еще не закончил. Кстати говоря, помнится, она зачем-то сделала с ним фото их первого поцелуя, так как вряд ли такая девушка, как Кувку Маджа, стала бы делать фотографию с одним из тех, с кем очевидно собиралась переспать. Нет, наверняка, там были короткие связи о существовании, она стремилась побыстрее забыть или и вовсе не страдала подобной проблемой с самого начала. Значит, все-таки часть некого спора. Что ж, раз в его руках она не больше, чем просто инструмент для того, чтобы одержать свою собственную победу, так почему мы не помочь союзнику? Покинув лоно девушки под ее явный протестующий возглас, подросток направился к оставшимся в целостности вещам ведьмы, чтобы через короткое время поисков наконец наткнуться на то, что он искал с самого начала. Сумочка девушки, в которой лежал ее сенсорный телефон. Честно говоря, он мог им пользоваться, но делал это столь паршиво, что ему нередко приходили на помощь те, у кого он одалживал столь примитивный агрегат. Но ничего, потратив целых 5 минут, за которые ведьма определенно смогла отдохнуть, подросток неторопливо направился к тяжело дышащей Кувку Маджа. Второй раунд, Маджей, постарайся улыбаться, все-таки, это твой триумф. Примечание к части. Моя группа. https://vk.com/0ряд. Всем рад. Глава 20. Крак. Бум. Звуки разорванного в клочья трона из невероятно дорогостоящего дерева разнеслись по всему залу принадлежавшего клубу высокой материи, но затем, спустя пару секунд и одного золотого рунного круга, место главы клуба было незамедлительно восстановлено. Сама же глава, сдерживая едва контролируемый гнев, с большим трудом смогла погасить свою магическую ауру и вновь усесться на свое место, чтобы в итоге до хруста сжать подлокотники трона. Подождав еще некоторое время, ведьма, известная под именем Амурмали, наконец смогла обуздать свой гнев и напоследок, выпустив на свободу тяжелый вздох, благодаря телекинезу, притянула себе в руку очередной мобильный телефон из специально подготовленных запасов на подобный случай. Ху-ху-ху, медовый смех розоволосой ведьмы разнесся по просторному клубному залу. «Будет вам, госпожа, все-таки, это было именно вашей задумкой, и теперь вы пожинаете плоды ваших трудов, и к тому же, не смей». Черные, остроконечные собачьи ушки хозяйки голоса тут же встали торчком и при этом начали слегка подрагивать, тем самым отображая раздражение их обладательницы. «Не говори этого, вы сами во всем виноваты, уху-ху». Сказав это, довольная собой Макта с неким наслаждением прикрыла глаза,